Предсказания Эдгара По. Обычно, когда речь заходит об этом американском поэте и прозаике, вспоминают, что он написал знаменитое стихотворение «Ворон», да несколько рассказов о раскрытии преступлений, благодаря которым, как говорят критики ныне, возникла особая ветвь в литературе – детективный жанр. Все это действительно так. Эдгар Аллан По действительно сформулировал несколько правил, которые затем использовали в своей работе многие писатели-детективщики. В частности, по мнению Эдгара По, куда интереснее, когда преступление разгадывает не полицейский, состоящий на государственной службе, а некий оригинал-любитель. Он же придумал, что место преступления может казаться совершенно недоступным посторонним. Между тем, преступник находит остроумный способ войти туда, сделать свое черное дело и незамеченным выскользнуть. Улики должны храниться на самом виду, но так, чтобы об этом мог догадаться лишь изощренный ум. И, наконец, преступником, как правило, оказывается тот, на кого поначалу меньше всех падают подозрения. А кроме того, когда знакомишься с творчеством Эдгара Аллана По, более внимательно, неожиданно для себя открываешь, что тонкий аналитический ум писателя был способен на большее. Использовав россыпь фактов, которые были известны, казалось бы, всем, он делал неожиданные выводы, открытия и даже прогнозы, которые сбывались десятилетия спустя. Вот тому хотя бы несколько примеров. В 1884 году в суде разбиралось кошмарное дело. 28 июня того же года из английского порта Саутгемптон к далеким берегам Австралии вышла яхта «Миньонет» с экипажем из 4 человек. Среди просоленных морских волков оказался и новичок, сбежавший от родителей 17-летний парень, звали его Ричард Паркер. Яхта попала в шторм и затонула, а ее экипаж оказался в спасательной шлюпке без запасов еды и питьевой воды. 16 дней дрейфа сломили людей. Первым не выдержал юноша. Он стал пить морскую воду и быстро ослабел, и остальные использовали его как пищу. А когда морских скитальцев подобрало судно Монтесума, кто-то проболтался. Дело дошло до суда, газета «Таймс» стала описывать ход судебного процесса, и тут кто-то вспомнил, что еще полвека назад, в 1838 году, все подробности трагедии описал Эдгар По в своей повести о приключениях Артура Гордона Пима. Совпало даже имя погибшего, в книге его тоже зовут Ричард Паркер. Интересно, что и тут Эдгар Аллан По оказался родоначальником некоего жанра литературных предсказаний. Вскоре там же, в Нью-Йорке, малоизвестный писатель Морген Робертсон выпустил в свет роман «Предсказания», о котором пойдет речь ниже. А сравнительно недавно, спустя 100 лет после написания повести о приключениях, в ней отыскалось еще одно загадочное предсказание. Когда уцелевшие после кораблекрушения моряки наконец добрались до берега, то их воображение поразил ручей с необычной водой. Она отнюдь не была бесцветна, но не имела и какого-то определенного цвета. Она переливалась в движении всеми возможными оттенками пурпура, как переливаются тона у шелка, описывает Эдгар По эту необычную воду устами Артура Гордона. И далее. Набрав воды в посудину и дав ей хорошенько отстояться, мы заметили, что она вся расслаивается на множество отчетливо различимых струящихся прожилок, причем у каждой был свой определенный оттенок, что они не смешивались, и что сила сцепления частиц в той или иной прожилке несравненно больше, чем между отдельными прожилками. Мы провели ножом поперек струи, и они немедленно сомкнулись, как это бывает с обыкновенной водой, а когда вытащили лезвие, никаких следов не осталось. Если же аккуратно провести ножом между двумя прожилками, то они отделялись друг от друга, и лишь спустя некоторое время сила сцепления сливала их вместе. Доктор физико-математических наук профессор Сонин, ознакомившись с этим описанием, книга, кстати, впервые была переведена на русский лишь в 1961 году, с удивлением отметил, что Эдгар По в подробностях описал свойства жидких кристаллов. Они же, между прочим, были открыты лишь полтора века спустя, после того, как писатель закончил свое повествование. И это, кстати, не единственное произведение одного из самых загадочных писателей XIX века, где есть подобные прозрения. Например, в 1836 году он написал статью «Шахматный аромат Мельцеля», в которой раскрыл тайну знаменитого робота-игрока, как сказали бы мы сегодня. Эдгар По каким-то образом догадался, что внутри автомата помещался настоящий живой игрок небольшого роста, и это именно он обыграл самого императора Наполеона и многих других знаменитостей. Он же первый изобрел прием, которым затем воспользовался Герберт Уэллс и многие другие писатели-фантасты, замаскировал выдуманное им событие под реальность. Так в рассказе «История с воздушным шаром» он в подробностях описал полет через Атлантику. В действительности такое событие состоялось лишь век спустя, но читатели безоговорочно поверили в мистификацию. Почему? Да потому что, как метко подметил Достоевский, в его способности воображения есть такая особенность, какой мы не встречали ни у кого. Это сила подробностей. Эта же сила подробностей проявляется и в еще одном рассказе Эдгара По «Разговор с мумией». В нем вообще немало удивительных намеков. Так мумию оживляют с помощью электрического тока. Теперь, посмотрев телесериал «Скорая помощь», многие знают, что именно с помощью электрического разряда действительно запускают вновь остановившееся сердце. Далее ожившая мумия указывает, что люди способны иногда впадать в длительный, как его называют ныне, летаргический сон, что жизнедеятельность человека можно на время приостановить, ныне такая операция называется анабиозом, и даже, что люди вообще-то способны жить лет по 800, как это указано в Библии. Что касается столь длинной жизни, то как ее достичь, ученые разбираются и по сей день. Как и с тем, каким образом Эдгару По и ему подобным удавались подобные предсказания. И вот до чего додумались. Одна из самых необычных гипотез начинается с ссылкой на древнегреческого философа Прокла. У него нашлись последователи, и ныне некоторые исследователи предполагают, что одновременно может существовать множество миров, одинаковых по своей истории, но сдвинутых относительно друг друга по времени. И тогда, чтобы проникнуть в будущее или прошлое, достаточно заглянуть в нужный параллельный мир. Известный журналист и писатель Виталий Правдивцев полагает, что такие способности есть у многих, но далеко не все об этом догадываются. Некоторые, правда, в затруднительных случаях полагаются на интуицию, другие уповают на судьбу. В наше компьютерное время некоторые ученые даже пытаются осваивать нетрадиционные способы прогнозирования будущего. Так, кандидат биологических наук Файдыш считает, что современные математические методы и последние открытия физики открывают ранее недоступные возможности настройки на разнообразные образы виртуального будущего. Что из этого получится, покажет будущее. Во всяком случае, Эдгару Аллану По способности предсказателя счастья не принесли. Напротив, жизнь и судьба его оказались трагичны.